После собрания устроили грандиозную попойку. Приехала какая-то молодая вдовушка, была сестра хозяина из Москвы. Но удивительно, так мечтавшие о женском обществе офицеры нисколько не интересовались дамами, предпочитая танцам напряженную карточную игру. Прежде чем принять на себя обязанность банкомета, хозяин представил Генриху нового соседа. «Извольте любить и жаловать», — сказал он, — «капитан Уланского полка Семен Михайлович Одоренков». «Пойдете с нами?» — спросил Пашкевич, пожимая твердую ледяную руку. «А почему бы и нет? По-моему, любопытно будет за правое дело и жизнь отдать. Вам что, так недорога жизнь?» Одоренков пожал плечами и вдруг признался. «Знаете, Генрих, я столько народу по неосторожности изгоряча лишил жизни, что даже стыдно иногда бывает просыпаться по утрам живехоньким и целехоньким». Он улыбнулся. Но Пашкевич, и сам имея огромный опыт всяческих дуэлей, понял по взгляду Одоренкова, что тот вовсе не шутит. Всего набралось 14 человек офицеров. Не отрываясь от карт, посчитали солдатские штыки. Необученных определили не брать. На круг вместе с крепостными вышло около 60 человек. «Ну, глупо же это, господа, глупо и пошло против своих же русских людей драться без благословения государя, без особой нужды!» Ожидая, какая выпадет карта, и напряженно следя за быстрыми руками банкомета, сказал один молодой подпоручик. «Совсем глупо! Глупо вам было на пикового лета ставить, — сказал Пашкевич, забирая выигрыш, — а драться нам придется в основном против англичан». «Против немцев?» — удивился стоящий тут же Одоренков. «Против англичан! Иван Бурса, негодяй этот, свою дружину собрал из беглых английских каторжников. Представляете? Невероятно!» «Ну, против англичан, так против англичан!» — согласился поручик. «Ставлю опять на пикового вольта!» Той же ночью, когда офицеры разъехались по своим усадьбам, в кабинете хозяина собрались трое — Шмаргин, Пашкевич и Одоренков. За какую-то пару часов составили план. Решили, что выступить следует не позднее, чем через неделю, а лучше бы и сразу, дня через два. В любой момент погода могла испортиться. Все-таки на дворе почти осень. Через два дня, конечно, ничего еще не было готово. Хотя все отнеслись к предложению Пашкевича вполне серьезно. Зато на третий день от Бурсы пришло письмо. «Должен сообщить вам, Генрих, что выступление мое перед пятиугольником прошло вполне успешно. Общество пришло к заключению, что карательная экспедиция просто необходима. Но, увы, убедить собрание начать ее теперь же мне не удалось. Так что теперь только зимою. Искренне ваш, Константин Эммануилович Бурса». Пашкевич со злости разорвал письмо. Он решил не откладывать и продолжать сбор. Все было уже готово к выступлению, но зарядили неожиданно сильные в начале сентября дожди. Дороги расползлись, и поход все-таки пришлось отложить. Неделю Генрих Пашкевич держался, потом запил. Он пил у себя в усадьбе сперва один, а потом вдвоем с новым приятелем Семеном Михайловичем Одоренковым. Они сошлись совершенно. Отставных офицеров объединило общее странное чувство вины. Сидя вдвоем в маленькой комнате, они вспоминали по очереди вовсе не сражения, а постыдные дуэли, где были победителями. В какой-то момент всплыло имя Анны Владиславны. Пашкевич потом не мог вспомнить, когда именно. Кажется, был вечер. В руке Одоренкова расплескивался полный бокал, и он говорил: «Это была моя последняя дуэль. Я убил молоденького офицера и вдруг понял, что повинна в этом дамочка. Она и счастье ада. Скользнула жеманным видением по гостиной и исчезла. Я проклял ее. Я поклялся отомстить ей. Представь, ее звали так же, как твою жену, Генрих. Ее звали Анна Владиславна, и, честно говоря, я думаю, что это и была твоя жена. Я ее ненавижу. «Зачем ты все это мне говоришь? Зачем? Перестань, иначе мне придется!» Язык с трудом подчинялся Пашкевичу. «Я ненавижу ее!» — повторила Дореньков. «Там, на поляне, я убил Безусова юношу, я проклял твою жену и поклялся отомстить!» «Сперва я убью тебя!» Пашкевич, с трудом удерживаясь на ногах, поднялся и прошел через комнату. В дверях он повернулся. «Пойдем на улицу!» Неохотно ковры твоей поганой кровью пачкать. Двое пьяных офицеров в одних шелковых белых рубашках скрестили свои клинки почти у самого парадного входа. «Это будет моя последняя дуэль!» — крикнул Генрих, делая выпад и чуть не падая в снег. «Клянусь, дурак!» А Дореньков был значительно трезвее своего противника. Отразив несколько беспомощных атак, он тяжело вздохнул